Ситуация с турниром трех волшебников, созданная для маскировки политических и военных приготовлений, уже подходила к логическому завершению. Все цели, что ставили нам политики, выполнены. Последнее испытание будет лишь завершающим аккордом, но, теперь, когда Британия и Евразия полыхают из-за боев между магами, церковью и маглами, обещанная Фаджим награда выглядела бессмысленной. Возможно, со временем, я поменяю свое мнение. Однако, здесь и сейчас я считал, что мир вокруг быстро катится в пропасть. Противостояние с простецами может закончиться только взаимным уничтожением, ибо никто из нас не захочет умирать или становиться рабом, а наши враги уперлись и не готовы отступить. В таких условиях ценными становятся не золото и особняки, а запасы артефактов, зелья и знания. С последним у меня, увы, хуже всего. Да, то, что я смог вынести из своей прошлой жизни, мне более чем серьезно помогло. Однако, дальше необходимо начинать делать упор на освоение нового, а не только на возвращении былых навыков. Да, они важны и полезны, но здешняя магическая наука шагнула далеко вперед. Даже имея в голове весь курс Хогвартса с углубленным пониманием некоторых направлений, я более чем уступаю выпускникам здешних вузов как в знаниях, так и в силе. И кто бы ни говорил о моем потенциале, пока он не будет превращен в конкретные знания, навыки и умения, эти слова лишь грубая лесть. Единственным реальным плюсом моего участия в турнире, не считая того факта, что Сириусу удалось наладить отношения с Фаджим и его командой, является конечный приз. И это не 1000 галлеонов, некая аморфная слава или мнимый авторитет. Нет, я уверен, что смогу обойти Крама. И не потому, он слаб. Нет, парень далеко не слабак или неумеха. Моя уверенность основывается именно на собственном опыте и понимании того факта, что Чжоу Чанг имеет куда худшую подготовку, чем Гермиона. Она будет для Виктора еще большей обузой, чем для меня Гринджер. А достижением финиша считается только прибытие к нужному месту именно вместе со своим напарником. А на финише, завершением ритуала, коим является турнир трех волшебников, служит факт осушения кубка. Я должен буду выпить его содержимое. Не знаю как, но сущность, что заперта внутри артефакта, через эту жидкость сможет провести усиление моих магических способностей и как таковое развитие энергетики, ауры тонких тел. Комплексное. Айс, Гарри, поправилась Гермиона, едва не назвав меня моим именем из прошлой жизни. Что? Покосился я на девушку. Я прошу прощения, это было глупо. Очень, согласился я, однако, я бы хотел узнать, что тебя натолкнуло на такие мысли, уж очень они странные. Дерош, вздохнула Гринджер, принявшись пересказывать разговор с француженкой, произошедший перед тем, как ту изнасиловали близнецы Уизли. Вот оно что, покачал я головой, значит, Клементин не просто так вздумала начать втираться в доверие. Ее не просто что-то надо. Она хочет устроить у нас разлад между вассалами Сириуса. Однако, возникает вопрос, а откуда она могла узнать обо мне? Не думаю, что она что-то знает, покачала головой Гермиона. Просто, вздохнув, я фыркнул. У меня энергетика полноценного некроманта. Молодого, не самого сильно, но некроса. Можно сказать, что на уровне среднего курсанта военизированной академии. Как ты думаешь, откуда она могла узнать? Мда, выдохнула Гермиона, поморщившись. Мышцы, поинтересовался я. Да, я не ожидала, что Сириус решит такими заклинаниями разбрасываться, покачала головой девушка. Как-то он слишком бурно отреагировал на все. А на что ты рассчитывала? На то, что он просто явится и удастся все выяснить. Ну или уже уговорить тебя на договор с кровавым пером, криво усмехнулась Гермиона. Знаешь, ты очень рисковала, только и смог выдавить я, припомнив предложенные ею условия. Ну, ты же всегда поддавался чувству долга, пожала плечами Гринджер, чувствовал ответственность, и всегда видел все весьма странно, будто бы у тебя имелось некое извращенное понятие справедливости. Но на этом тебя можно поймать, если исполнить роль жертвы. И ты решила сделать себя жертвой для меня, чтобы я воспылал этим самым чувством справедливости и ответственности, усмехнулся я, обдумывая слова девушки. По всей видимости, мои старания по выводу из депрессии дали куда больше неожиданных побочных эффектов, чем мне казалось раньше. Во всяком случае, Гермиона раньше так не рассуждала. Неожиданный цинизм Гринджер, ранее не отличавший подобными качествами, заставил меня задуматься о том, каков я сам. Ну не могло все произошедшее со мной как в нынешней, так и в прошлой жизнях не отразится на моей личности. Все маги, а некроманты и демонологи в особенности, циничными, расчетливы и далеко не образцы доброты и альтруизма. Однако, по каким-то причинам, Гермиона была уверена, что ей удастся манипулировать мной через эмоции и чувства. Все просто, пришло ко мне понимание, реинкарнация отразилась на моей личности куда сильнее и глубже, чем мне самому хотелось бы, ведь, фактически, имело место слияние двух личностей, хоть и являющихся частью одной души. Гарри Поттер, ребенок, потерявший родителей и воспитанный простецами, но сумевшими привить ему некие понятия чести, гордости и достоинства, справедливости. И Айзек Кларк, далеко не самый лучший представитель рода людского, имеющий за спиной десятки лет войны, не самое удачное и успешное магическое развитие, да отвратительный характер. Сплав этих двух личностей привел к тому, что сформировалось нечто третье, что-то усредненное между Поттером и Кларком. И именно это, новая, личность обрела черты как Гарри, так и Айзека, усредненные, сглаженные, а во многих случаях и вовсе изрядно деградировавшие или, наоборот, развившиеся. «О чем ты думаешь?» – не выдержала наступившего молчания моя спутница. «О женском коварстве», – усмехнулся я, – «в нем все женщины сравнимы с демонами. Я девушка», – вздернула носик Гермиона, – «даже девочка еще, младенец», – хохотнул я, получив в ответ полный гнева взгляд. «Как бы там ни было, но доверия к моей бывшей подруге у меня не осталось в принципе. Полагаю, третье испытание турнира будет последним случаем, когда я рискну повернуться к ней спиной. Если рискну», — усевшись в кресло, Альбус оглядел собравшихся магов, мысленно поморщившись. Помимо ожидаемых Ридла и Блэка, тут обнаружились еще и представители магов с континента, включая русских. Последние так и вовсе вызывали к Дамблдору острое желание покинуть кабинет. Однако, сделать это в нынешних условиях было более чем опрометчивым решением. «Приветствую», — скромно произнес директор Хогвартса, вызвав смешок русского. Не узнать одного из командующих боевыми подразделениями магов России было невозможно. Он так и не изменился за прошедшие полвека. Все тот же высокий, с прямой спиной, широкоплечий боец, что не стеснялся когда-то не только заклинаниями разбрасываться, неся смерть по улицам Берлина, но и с большим удовольствием пользовался тем же ППШ. Собственно, в руках массивного русского мага этот пистолет-пулемет казался игрушечным и едва ли доставлял дискомфорт своими недостатками. «И тебе не хворать, Герр Дамблдор», — улыбнулся Ярослав, обратившись к Альбусу на родном языке. Тот факт, что директор Хогвартса владеет им, мало кого мог удивить. Альбус был известен не только личной силой и поединком с Гриндевальдом, но и владением еще и немецким, польским, русским, итальянским и фарси. «Господа», — поднял руки Фадж, — «давайте оставим старые претензии друг к другу хотя бы на время». «Совершенно не против», — усмехнулся Ярослав. «Конечно», — кивнул Том, с нескрываемой усмешкой глядя в глаза Альбуса. В сторону Блэка, хранившего молчание, Дамблдор даже не стал смотреть. Он и без того понимал, что Сириус не только не простил 12 лет Азкабана, но и накопал изрядное количество информации о других делах Архимага. Ничем иным странную активность Блэка и его вассалов в Гордиковой впадине объяснить невозможно. Какова цель сегодняшнего собрания? — поинтересовался у присутствующих маг с характерным немецким акцентом. Рядом с ним находились другие люди, близкие по силе к Блэку и Ридблу, что заставило Альбуса внутренне подобраться. Архимаг, конечно, был уверен в своих возможностях, но когда рядом находится почти два десятка личностей, имеющих полное право именовать себя темным лордом, это может заставить нервничать кого угодно, включая истинных Тонарри и старших Баатизу. Собственно, сегодня, учитывая ситуацию во Франции, где пало правительство, нам необходимо обсудить уровень нашего вмешательства, — оглядел собравшихся Корнелиус. Что удивительно, но магически посредственный политик оказался выбран могущественными магами на роль этакого генерального секретаря по причине слабости. Будь на месте Фаджа некто более сильный, возникли бы серьезные споры и сомнения, стороны начали бы пытаться продавить свои кандидатуры, но Корнелиус всех устроил тем, что в случае, если он забудется, то его легко можно убрать усилиями любого из присутствующих. «А есть ли в этом смысл?» — поинтересовался Ярослав. «Как по мне, проще провести эвакуацию еще живых магов, а виллы их прислужников просто зачистить. Учитывая, что нам удалось выявить многочисленные факты сотрудничества этих тварей с Ватиканом, не вижу смысла щадить предателей. Один за другим маги, присутствующие в громадном кабинете, больше похожем на военный штаб, высказывали свое мнение. С каждым их словом Альбус все больше мрачнел, понимая, что его прежние планы окончательно рухнули. Нет, степень паршивости ситуации он предполагал, однако, оказавшись тут и слушая аргументы, приводимые представителем каждой из стран, что согласились на участие в альянсе против маглов, понял, насколько все плохо. Правители простецов скрылись в своих убежищах. Благодаря тому, что служащие им маглорожденные стерли воспоминания о участии военных и чиновник, заодно подчистив архивы, найти королев и королей, премьер-министров и президентов оказалось невероятно трудно. Ко всему прочему точно известно, что правительства Испании, Италии и Португалии охраняются подразделениями инквизиторов и паладинов. На фоне этого не прекращаются отправка демонов и массовые подъемы нежити по всей территории Центральной и Восточной Европы. Основная их цель – разрушение инфраструктуры и производственных мощностей, библиотек и технологических архивов, складов с боеприпасами и военных частей. Затихшие было бои вспыхнули вновь, когда во Франции на помощь виллам пришли оперативники Виктории, принявшись убивать магов, пытавшихся выдворить тогдашнее правительство из административных зданий. Ситуацию спасло вмешательство ликон, на которых простецы тоже открыли охоту, не торопясь признавать за оборотнями равные с обычными людьми права. Сейчас дети Луны, объединившись в магами, ведут активные бои по всей территории Франции. Можно сказать, столкновения в Париже, Руане и Лионе послужили тем спусковым крючком, что заново раскрутил маховик едва затихшей войны. Ни о каких мирных переговорах в таких условиях речи быть не может в принципе. Куда уж говорить о интеграции двух обществ. Тут она произойдет только на условиях победителя. Либо маглы сделают магов рабами, либо наоборот. Однако, точно ясно одно – по итогу войны обе стороны окажутся обескровлены. Хочу заметить, что вы все забываете весьма важный фактор, вмешался в разговор магов Ярослав, Северная Америка, Австралия, Африка. В этих регионах могут быть громаднейшие резервы проекта «Виктория», как и вывезенные в целях безопасности алхимические производства, учебные центры. В помещении наступила тишина. Фадж, создавший с помощью артефакта над столом иллюзию глобуса, развернул ее нужной стороной и уставился на перечисленные русским континенты. «И что вы предлагаете?» Поднял он взгляд на Ярослава. «В Африке и Австралии нет ядерного оружия», пожал плечами русский, «как и в Южной Америке. Нанесем удары по ним и посмотрим на реакцию маглов тут, в Европе. Демонов может не хватить», с явным сомнением посмотрел на иллюзию Корнелиус, «громадные территории». «Нет», хмыкнул Ярослав, «я предлагаю использовать черную смерть». В помещении на несколько минут вновь воцарилась тишина. Маги обдумывали предложение русского, а затем словно бы прорвало плотину. И речь шла не о недопустимости подобных шагов. К ужасу Дамблдора собравшиеся всерьез обсуждали, сколько именно им придется совершить жертвоприношений, где и в каком количестве раскидать артефакты-носители, в каких регионах расположить узлы управления. «Простите», — подал голос Альбус, поднявшись из кресла, «вы понимаете, что эскалацией конфликта только усугубляете ситуацию и уничтожаете даже минимальные шансы на мир. Применив черную смерть, мы окончательно сожжем все мосты и более не сможем рассчитывать на переговоры с властями маглов». Присутствующие маги уставились на Дамблдора с удивлением и скепсисом, после чего представитель Болгарии покачал головой и спросил: «А как вы себе представляете мир с теми, кто хочет нас перебить, захватить наши библиотеки? Производство. Я лично участвовал в допросах некоторых ублюдков из Виктории. Они убеждены, что надо убить и нас, и наших детей. Или вы считаете это нормальным? Пока мы не применили черную смерть, у нас остаются шансы принудить маглов к миру. Возможно, даже на прежних условиях», покачал головой Альбус. «Главное, найти их правителей. Это не решит проблему», вздохнул немец, поднимаясь из своего кресла и подходя к иллюзии, демонстрирующий земной глобус. Правящая династия Бельгии была ликвидирована в полном составе. Все до одного, включая бастардов, весь кабинет министров. И что, местное командование Виктории попросту взяло под свой контроль страну и бои против магов продолжились, но с куда большей интенсивностью. Новые государственные чиновники оказались еще более радикально настроенными, чем прежние. Сейчас единственный способ заставить могла сесть за стол переговоров, продемонстрировать им нашу готовность уничтожить планету, но не сдаться. В любом случае, я против, покачал головой Дамблдор, глядя на остальных магов, находящихся в помещении. Вы единственный из присутствующих, кто высказался подобным образом, хмыкнул представитель Норвегии. Что вы сделаете, чтобы помешать нам? Попытаетесь нас убить, или покинете заседание с гордо поднятой головой и видом святой невинности, Герр Дамблдор? Я. Прекратите играть в доброго дедушку, перебил Альбуса Ярослав. Всем присутствующим прекрасно известна ваша роль в организации Второй мировой войны, и соизвольте проявить уважение к собравшимся и избавить нас от вашего маскарада. Мрачно хмыкнув, Дамблдор на мгновение прикрыл глаза. Почти сразу его борода стала и волосы стали огненно-рыжими и серьезно укоротились. Прическа собралась в тугую плетеную косу за спиной. Мантия сменила цвет на серый, став приталенной, подчеркивающей быстро меняющуюся фигуру. За несколько мгновений старик, коим привык себя показывать один из британских архимагов, превратился в молодого мускулистого мужчину. Сняв очки-половинки, Альбус открыл глаза и посмотрел на русского. «Так тебе больше нравится, полковник, сойдет», — хмыкнул Ярослав. «Раз уж ты закончил со своим цирком, соизволь начать думать конструктивно, а не продвигать свои глупые идеи. Не хочешь использовать черную смерть? Скажи, чем еще можно ударить так, что могли осознать степень угрозы для себя?» Вздохнув, Альбус посмотрел на иллюзию планеты Земля и покачал головой. «Можно не устраивать массовые эпидемии, а нанести удар другого типа, не менее серьезный. Например, еда. Надо уничтожить пригодные для земледелия территории и все существующие хранилища провианта. Это не решит проблему возможного наличия резервов и вынесенных производств в Африке, Южной Америке и Австралии», вздохнул уже русский. «Можно совместить оба этих удара. Эпидемии, голод. Добавим еще демонов в Европе. Думаю, пару-тройку месяцев подобного давления мы сможем организовать, а потом посмотрим, как себя станут вести простецы». Глава 38. После довольно вдумчивого обсуждения ситуации с Дерож Гермиона таки осознала всю странность поведения француженки. «По этой причине мы договорились подключить к вопросу вдумчивого контроля этой странной девицы как Грегори, так и Демильзу. Понятно, что с разрешения Сириуса». После воспитательного круца Грингер опасалась нарываться на гнев Блэка, осознав, что он далеко не такой добродушный, каким выглядит для непосвященных юных девиц. Впрочем, и в отношении Джулии девушка тоже сменила мнение. До нее, наконец-то, дошло, кто с ней так мило беседует и сколь опасной персоной является искомая вампирша. Прогресс, однако, как бы там ни было, Сириус добро на слежку и контроль за подозрительной француженкой дал. Однако, предупредил, чтобы Гермиона все воспоминания о разговорах с ней изымала из своей памяти во флаконы хранилища для последующего анализа в спокойной обстановке. Сама Грингер, понимая, что ей лучше не демонстрировать свой характер, спорить не пыталась. Тем более, что Сириус высказался в форме обязательного к исполнению приказа. Что удивительно, но первая же беседа Клементин с Гермионой вызвала бурю возмущения даже не у меня или Гейла, а у Демильзы, которая в тот раз была отправлена нами в качестве наблюдателя. «Мразь!» — выдохнул Робинс, явившись в нашу тренировочную аудиторию. Демильза, будучи весьма эмоциональной особой, едва сдержалась от весьма агрессивных действий в адрес Дерош, из-за чего спускала пар ударами по боксерской груше, висящей среди наших тренажеров. «Весьма содержательно», — улыбнулся Грегори, наблюдая за тем, как огненно-рыжая юная красотка выдает серию увесистых ударов. То, что парень откровенно влюбился в маглорожденную девицу, было видно сразу. И, судя по ее поведению, Робинс явно готова ответить взаимностью. «Да что ты понимаешь?» — рявкнула Демильза, нанося очередной удар изящной рукой. В этот момент ее кулак окутался пламенем, которое почти мгновенно охватило кожаную грушу. Пришлось тушить намечающийся пожар заклятиями, удивленно поглядывая на нашу сокурсницу, продемонстрировавшую весьма неожиданное качество, сродство со стихией огня, редкое явление среди маглорожденных. Впрочем, учитывая, что Демильза, не проводя жестких изнуряющих тренировок, не сильно уступала в силе тому же Гейлу до проведенного почти год назад ритуала трансформации, говорила об очень высоком природном уровне ее способностей. Успокоилась, поинтересовался я, оценивая результаты спонтанного применения магии огня. «Да», — выдохнула Демильза, поправив выпавшие из-за уха локоны волос, «вроде». «И что тебя так вывело из себя?» – спросил Грегори, подойдя к Робинсе и обнимая ее. Эта шлюха намекала Гермионе на то, что Блэк меня и ее пользует в постели. «Выдала нам Демильза. Нет, вы себе представляете, дескать, наш сюзерен может пользоваться правом первой ночи брачной. Якобы, мы, дикие англичане, и у нас тут средневековье». Прямо так и сказала, нахмурившись, уточнил Грегори. «Нет», — спрашивала, сначала издали. «Вроде как формы отношений с мистером Блэком», — вздохнула Робинс, а потом начала в разных вариациях тему обсуждать, с намеками, что если так, то и сама не против присоединиться и без договора вассального. «Ну не шлюха», — покачав головой, Грегори закрыл лицо руками, пытаясь скрыть смех. «Я же обдумывал услышанное и все больше понимал, что все не так просто». Дерош явно к чему-то подводит разговоры с Гермионой, а это касалось именно вассалитета, или француженка как-то иначе мотивировала свои вопросы, поинтересовался я у Демильзы. Девушка задумалась, усевшись в кресло одного из тренажеров, после чего кивнула. «Да, сука пыталась выяснить, где у нас с мистером Блэком встречи, и все ли мы там разом находимся. Спрашивала, как часто Гермиона его видит и одна или с кем-то из нас с ним общается, не напрямую, а как между делом», добавил Робинс. «Основное, чему он нас учит, нанимает ли отдельно преподавателей и куда отправить после Хогвартса хочет, как это выглядит, а между этими вопросами были как раз эти, но все с намеком на постель с мистером Блэком». Вскочив, возмущенная девушка принялась носиться по помещению, пока Гойл не перехватил ее, обняв за талию. «Успокойся, мое солнышко, тебе легко говорить», посмотрела Демильза парню в глаза. «Не тебя шлюхой выставили. И что ты предлагаешь? Устроить ей вечер пыток со стиранием памяти? Так мы, в отличие от Уизли, штрафом не отделаемся», — покачал головой Грегори. «Без приказа Сириуса совершать что-то в адрес француженки я не хотел. Ситуация, мягко говоря, не располагает. В замке усиленный гарнизон авроров, плюс представители силовых ведомств Германии, Болгарии, Австрии, Венгрии и России, да плюс их же чиновники. Хаксмит разросся до размеров небольшого по нынешним меркам города и обзавелся собственными патрулями и опорными пунктами Аврората, управлением ДМП и корпусом мракоборцев. Теперь устраивать тут даже Джулии сложно появляться. Во всяком случае, она попадает в здешний особняк Сириуса только порт ключом и также его покидает. Выходить за пределы здания вампирша не рискует. Уж очень плотные системы контроля и безопасности создали тут силовики министерства. Вообще, недавно Блэк меня обрадовал меня новостью о том, что Риддл отказался от своей задумки устроить в конце третьего испытания некое шоу. Причиной тому была война и тот факт, что он получил от Фаджа, фактически, пост руководителя оборонного ведомства. Готовившаяся для турнира операция после этого потеряла смысл, равно как и другие планы Темного Лорда. Теперь его внимание сосредоточено на противостоянии с маглами и обеспечении безопасности тылов от деятельности Дамблдора. Сам же директор Хогвартса, а по совместительству еще и верховный чародей Визингамота, довольно долго предпочитал не вмешиваться в ситуацию и занимать выжидательную позицию, но ему это не удалось. Стоило слить маглам информацию о некоторых лагерях и складах Ордена Феникса, как старик зашевелился, видимо, осознав бесполезность подобного подхода, и начал участвовать в готовящихся операциях, заодно подключая к ним своих подчиненных. Учитывая громадный численный перевес простецов, даже это пополнение в рядах магов было весомым. Все же, как отметил Блэк, если считать пожирателей смерти, личную мини-армию Сириуса, Аврорат, мракоборцев, формируемую армию министерства и боевиков Дамблдора, то выходит уже порядка 6500 человек, способных участвовать в боевых действиях. Увы, но больше собрать попросту не выйдет. Основная масса британских одаренных, совершенно не приспособленные к войне обыватели, едва ли готовые убивать на поле боя. Даже если умудриться каким-то образом провернуть аналог магловской всеобщей мобилизации, толку от этого не будет в принципе, только горы трупов. А, ведь, Темный Лорд умудрился продавить решение о предоставлении прав и свобод оборотням, что согласятся служить магам и воевать на нашей стороне в качестве пехоты. Плюс ко всему, уже начат набор слабосилков и сквибов, которых обучают похищенные военные инструктора простецов по самым обычным армейским методикам. Только вот таким бойцам будут выдавать артефакты, зелья и зачарованные патроны, а снайперам – артефактные. «Так и что, вы предлагаете оставить все как есть?» – нахмурилась Робинс, уставившись на меня. «Гарри, ну скажи ему, «Нет, оставлять как есть мы не станет, но действовать будем осторожно», — покачал я головой, — «для начала, предлагаю». «Что?» — повернулся я к вошедшей в помещение Гермионе. Грингер была похожа на отварного русского рака. Таких, к слову, уже начали продавать в Хоксмите торговцы из России, неожиданно приехавшие в Британию вместе с силовиками их страны. «Или я чего-то не понимаю, или это Клементин до меня домогалась», — покачала головой девушка. «В каком смысле?» — мгновенно напряглась Демельца, вырвавшись из далеко не дружеских объятий Грегори. «В том самом», — фыркнула Гермиона, — «или а можно губы чем-то намазать, зельем, не знаю, только не говори, что вы целовались», — уже открыто рассмеялся Гойл. «Я же юмора нашего товарища не поддержал». Подойдя к девушке, я развернул ее к себе спиной и принялся вдумчиво изучать затылок и шею Гермионы, а затем и волосы, прикидывая, где могли находиться руки француженки. «Что ты ищешь?» — нахмурился Демельза, наблюдая за моими манипуляциями. «Джилия после памятного обнаружения игл-артефактов научила меня выявлению подобных вещей, чем я сейчас и пользовался. Возможные артефакты. Вот оно что, только. А если это зелье?» — обернулась ко мне девушка. Взгляд Гермионы стал откровенно испуганным, а лицо резко побелело. «Поясни». Тяжело вздохнув, Грингер принялась сбивчиво объяснять, что уже после того, как она и Дерош покинули библиотеку, где у них произошел очередной разговор, француженка неожиданно обняла Гермиону и поцеловала в губы. При этом девушка почувствовала слабый укол в верхнее небо, где прошелся язык Клементин. Демельза, выслушав Грингер, залилась краской и отошла в сторону, закрыв лицо руками. «Я же начал применять все известные мне заклинания и чары, предназначенные для диагностики состояния и выявления алхимических препаратов, ядов и зелий. Или это что-то хитрое, или ничего», — пожал я плечами, — «все известные мне методы ничего не находят. А я даже прямой проверкой крови действовал. Ничего. В крови нет посторонних веществ». «Но зачем-то же она это сделала», — покачал головой Гойл, поняв, что дело может быть серьезнее, чем кажется. За прошедшие 4 года он, как и я, осознал, что в Хогвартсе лучше быть крайне осторожным. Лучшая и самая безопасная школа магии в Британии может отправить своих учеников в могилу не хуже магловского спецназа. И чем дальше, тем страшнее тут находиться. И, увы, но никаких механизмов досрочной сдачи предметов тут не предусмотрено. Даже если изучить всю программу тем же методом, что я и Гойл, и обладать достаточной развитостью собственной магии, чтобы это все умудриться продемонстрировать экзаменационной комиссии, ничего не выйдет. По уставу Хогвартса и существующим законам, учащиеся обязаны пройти подготовку в стенах замка у здешних преподавателей в течение 7 лет, без скидок на личный уровень знания и сил. Большинство тех, кто умудряется провернуть ускоренное обучение, пользуются 7-летним доступом к местной библиотеке, углубленно изучая доступные школьникам предметы, чем обеспечивают себе неплохую базу знаний для дальнейшего развития. Однако умудриться избавиться от возвращения в этот замок раньше срока не получится. С другими подобными учебными заведениями проще. В зависимости от их уровня, там курс подготовки длится от 1,5 до 3,5 лет, но и аттестаты весьма скромные. Их выпускникам приходится довольствоваться не вузами, а колледжами, дающими специальное профильное образование, а уже после них пытаться поступить в институты и академии, если хватит возможностей, а с последним порой очень туго. «Знаешь, у меня тут идея возникла», — произнес Грегори, — «у тебя остались те артефакты, которые в помещении клуба Гермионы ломались». «Остались», — кивнул я, — «да и новых сделать не так уж сложно. А что, этой дерожь в сумку кинуть и понаблюдать, где она ходит и с кем общается? Даже если твои игрушки сдохнут, то мы будем знать, что она посещает защищенное место», — пояснил свою задумку Гойл. «Значит, остается все подготовить и подкинуть их этой шлюхе», — усмехнулась Робинс, хищно блеснув глазами. «Мальчики, я в деле. И да, если надо, то могут и устроить этой суке такой засос, что она на всю жизнь запомнит, но артефакты ей подкиньте». «Ясно», — глядя на огненно-рыжую красотку, явно вставшую на путь войны с француженкой, Грегори лишь улыбнулся. А я и Гермиона пожали плечами. Неожиданно проявившиеся черты характера Робинс нас изрядно удивили. Довольно усмехнувшись, Нимфодора направилась в женскую часть общежития. Одна единственная миниатюрная химера, которую метаморф смогла внедрить в организм Грингер во время поцелуя, сделает все необходимое. К лету малолетка окажется достаточно обработана для дальнейшего внедрения в компанию вассалов Блэка, а дальше уже можно будет подобраться и к самому Сириусу. Представив, как будет медленно и со вкусом пытать ублюдка, Тонкс не смогла сдержать предвкушающую улыбку. Ее соседка по комнате, увидевшая лицо девушки, дернулась и, покачав головой, принялась быстро одеваться. «Дерош, не надейся, я не лесбиянка», — фыркнула студентка, бросив осуждающий взгляд на метаморфа. Самой Нимфадоре на такие моменты было плевать. Более того, образ лесбиянки позволял избежать мужского внимания. Правда, после странной ситуации с изнасилованием ее не особенно и пытались закадрить. Можно сказать, что Клементин Дерош стала этакой прокаженной среди студентов. Благодаря сему факту демонстративный интерес к девушками, поцелуи с некоторыми из них в коридорах замка и прочие мелкие вкусности, вытворяемые Тонск под видом француженки, для окружающих уже не выглядели чем-то особенным. Убедившись, что соседка соизволила покинуть комнату, Нимфадора уселась на кровати и задумалась. Проблема, которая сейчас стояла перед ней, заключалась в трех личностях, без обработки которых, увы, не обойтись. Поттер, Гойл и Робинс. К несчастью, с ней показался не просто прав. Ублюдок не соизволил сказать, насколько все плохо. Даже не так, он не соизволил уточнить, насколько все дерьмово и погано. В компании вассалов Блэка именно Поттер является вожаком. Без него остальные трое малолеток боятся лишний раз пошевелиться. И если Гринджер и Гойл еще позволяют себе некоторые вольности, то Робинс, на что эмоциональная особа, но определенную черту не переходит. Даже в друзья не набивается, хотя общаются они четверо довольно плотно и часто находятся в помещении, выделенном для их тренировок. К этому стоит добавить изрядную подозрительность их вожака. Поттер не просто удаляет всех их волосы и потажировые следы после каждого занятия. Он начинает их тренировки с того, что дотошно использует десяток заклятий для выявления любых артефактов и зелий, даже распыленных в воздухе. И только удостоверившись, что за ними никто не наблюдает и нет никаких мин и ловушек, дает добро на начало очередного занятия. Вообще, наблюдая за подростком, Нимфадора начали приходить к выводу, что с ним не все так просто, как ей хотелось бы. Он не закрывается от общества и довольно свободно общается со студентом всех четырех факультетов, кроме семейства Уизли. Несмотря на то, что рыжие ему, вроде бы, ничего плохого не сделали, по какой-то причине Поттер держится от них особняком. Впрочем, детишки Артура и Молли отвечают ему взаимностью и тоже не торопится лезть в глаза. В этот же список попали братья Криви и Дин Томас. Довольно плотно, не считая вассалов Блэка, Поттер общается со Сьюзан Боунс, Невиллом Лангбаттомом, Блейзом Забини, Винсентом Крэббом, Александром Треверсом, Дафной Гринграсс, Ханной Аббат и Чжоу Чанг. С остальными студентами, как правило, разговоры ограничиваются дежурными приветствиями и совершенно повседневными темами, не переходящими черты личного. Казалось бы, самый обычный студент, если бы не тот факт, что весь замок, с первого по последние курсы, знает простое правило: не связывайся с Поттером. О мстительности, изощренности и богатой, но более чем мрачной и темной, фантазии на предмет самых разнообразных гадостей, коими в состоянии облагодетельствовать скромный студент четвертого курса, ходят едва ли не легенды, как и россказни о том, что он умудрился в начале третьего курса своими заклятиями в поезде скрутить оборотня и отогнать дементоров. Да и о некой схватке в коридорах крепости с Ремусом Люпиным, слухов. Учитывая неожиданную для воспитанного маглами осведомленность о сложностях жизни в обществе магов, считать подростка идиотом более чем глупо, да еще и при наличии подобной репутации. А она, как правило, на пустом месте не возникает. Наблюдая за Поттером, Тонг с взглядом подготовленного боевого мага подмечала те нюансы, что упускали окружающие, включая Дамблдора. Впрочем, последний практически не видел студента и не мог лично оценить ситуацию. А вот Нимфадора такую возможность имела, и выводы, которые она сделала, ей очень не нравились. Поттер – боец, обученный, тренированный, имеющий некий личный опыт. Где, как и когда он успел стать таковым – большой вопрос. Тот же Гойл, несмотря на то, что тоже выделяется рядом характерных для боевиков привычек, манер и жестов, явно уступает своему негласному вожаку по всем статьям. Грегори учили, тренировали, возможно, даже использовали артефакты-симуляторы, ныне модные в Аврорате и недавно созданном ДМО, прим автора ДМО, Департамент магической обороны, Но вот именно реального военного опыта у него за спиной точно не было. Зато Поттер достаточно часто демонстрировал именно те качества и привычки, что формируются в процессе службы среди военных и систематическом участии в боях. Пояс с подсумками, в которых хранятся наборы зелий, небольшая, сделанная из ремней, разгрузка с какими-то артефактами, метательные ножи. Все не выходит за рамки разрешенного для учеников, но подобрано таким образом, что в случае боестолкновения, подросток окажется далеко не безоружен и готов к довольно широкому спектру ситуаций. Конечно, этот набор носится не открыто, а под мантией, но наметанный взгляд ученицы Аластера довольно быстро срисовал все скрытые для обывателей. В сочетании с повадками служаки, привыкшего наматывать на кулак чужие кишки и вытаскивать из пекла своих товарищей, картина получается не самой хорошей. А это вообще Поттер, задумалась Тонкс, в очередной раз проанализировав результаты своих наблюдений, или Блэк попросту подменил мальчика для участия в турнире, но тогда с артефактом номер бы не прошел. Он видит истинную суть, а не мнимую. Даже меня он бы вычислил, хотя метаморфы, маскируясь под других людей, меняют ауру и энергетику, восприятие, логику и мышление. Почти полная мимикрия, но и это бы не помогло. Кубок огня, артефакт высочайшего уровня, он даже метаморфов вычисляет. Цел Ментине, Туас дает фаит ла миссион ду профессиор Флитвицк, Клементин, ты уже сделала задание профессора Флитвика. Появилась в дверном проеме одна из настоящих француженок, что предпочли перебраться в Объединенное Королевство после начала войны. Бросив взгляд на брюнетку, Тонкс мысленно вздохнула, но, сохраняя приветливое выражение лица, поднялась с кровати. «Ауи, Елисе, да, Элис», протянула нимфодора подруге стопку исписанных пергаментов, «Вейл, риндис майя димайн матин, возьми, до утра верни». Схватив протянутые пергаменты, француженка чмокнула нимфодору в губы и произнесла, «Мерци, цехария, спасибо, родная». Судя по взгляду Элис Коте, известной среди французских учеников Хогвартса любительницы однополой любви, вечером нимфодора вполне может рассчитывать на очередную порцию удовольствия. Нет, она бы не отказалась и от мужчины, да и повторить опыт секса именно в мужской роли, приобретенной благодаря метаморфизму, Тонкс тоже не против. Во всяком случае, для разнообразия, изредка. Вновь оставшись наедине со своими мыслями, Тонкс покачала головой и тихо прошептала. «Ну, Поттер, ты и тварь, вот почему ты не самый обычный подросток, ну поглазел бы на мою грудь, попускал слюни, я бы спокойно зарезала и тебя, и твоего Сириуса. Нет, мразь, надо тебе быть особенным». Подкинуть Дерош артефакты следилки оказалось на удивление просто. Благодаря тому факту, что в здешней библиотеке уже появились книги по некромнатии, демонологии, магии теней и крови, малефициуму и ряду других, не менее серьезных дисциплин, значительная часть студентов, начиная с четвертого курса, стараниями своих родителей, получила через деканов разрешение на изучение этой литературы и занятия с уже прибывшими в крепость преподавателями, что с сентября начнут вести уроки у старшекурсников. Из-за этого в коридорах замка и тех аудиториях, что были выделены студентам для самостоятельных тренировок, можно было увидеть хомячков, превращаемых в нежить, самостоятельно двигающиеся тени, а то и ловушки для призраков. Благо хогвартская нежить, обладая весомым опытом посмертного существования рядом с магами, не совалась под руку буйного молодняка, пробующего свои силы. Собственно, именно с помощью магии теней я и смог поместить в складки мантии Клементин мой артефакт, после чего мы дружно принялись наблюдать за ее перемещениями по замку. Не обошлось и без эксцессов. Оказалось, что искомая француженка не против однополой любви, чем пользуется одна из ее соотечественниц, некая Элис Коте. Ей артефакт-следилка тоже достался на всякий случай. И это на фоне почти ежевечерних посиделок Дерош с Гермионой в библиотеке, во время которых француженка активно наседала на Грингер, чередуя совершенно невинные вопросы с весьма серьезными, маскируя оные под нечто ничего не значащее. Уж сколько раз она пыталась выяснить, где Сириус прячет свое основное убежище, раз уж не живет в Хогсмите. Весьма опасный вопрос в нынешние времена. Между тем, стоило Сириусу узнать о проявившейся у Демильзы склонности к магии огня и неожиданно авантюрном характере, как темный маг выдернул нас четверых в свой особняк в Хогсмите и, проверив нашу однокурсницу в артефакте-симуляторе, принял волевое решение сменить ее специализацию. С этого вечера ее муки в алхимической лаборатории закончились, но, зато, начались страдания в виртуальном мире. В нашей компании, на меня и Грегори взвалили почетную миссию превратить Гермиону и Демильзу в некий магический аналог то ли амазонок, то ли валькирий, подтягивая до нашего уровня подготовки. После этого уже не только Грингер была вынуждена страдать в виртуальном лабиринте, периодически сменяемом не менее виртуальными руинами городов и подземных коммуникаций мегаполисов и бункеров, но и Робинс. Ко всему прочему, рыжеволосая красотка теперь тоже принимает зелья мутагены, правда, выполненные по рецепту, предназначенному для девушек. Надо сказать, что после того, как Демильза присоединилась к нам в виртуальных боях, я понял, что ее кандидатура на роль моей напарницы в третьем испытании была куда лучше, нежели Гермиона. Несмотря на то, что Робинс, в отличие от Грингер, в течение полугода обучалась по совершенно мирной программе, во время участия в симуляциях она вела себя куда более грамотно, да и разница в росте в ее случае была на пользу. Имея от природы куда лучшую физическую форму, чем Гермиона, Демильза действовала значительно эффективнее, да и привычка работать в команде, выработанная долгим участием в факультетской сборной по квитчу, давала серьезное преимущество. Во всяком случае, слыша мой окрик, девушка реагировала сразу же, и лишь после этого оглядывалась, выясняя причины поступившего приказа, если вообще соизволяла это сделать, поскольку предпочитала ориентироваться на мои действия и команды. Увы, Сириус изначально предпочел пойти иным путем, не сумев рассмотреть в Робинс потенциальную воительницу. Из-за этого теперь приходится подтягивать Грингер, приучая домашнюю девочку-индивидуалистку к работе в команде. Ко всему прочему, дабы легализовать имеющиеся у меня, Гермиона и Грегори познания в наших специализациях, Блэк последовал примеру остальных магов и написал МакГонагал и Снейпу письма, после которых мы трое и Робинс в качестве нагрузки получили разрешение на самостоятельное изучение искомой литературы. Ко всему прочему, Селина таки появилась в особняке Сириуса и провела сеанс работы с психикой Гермионы. После этого можно было конспектировать матерные высказывания на старонорвежском, древнеисландском, готском, латыни, староанглийском, галлийском, венгерском и старославянском языках. Как выяснилось, несмотря на старания менталистов из Мунга, а потом и мои кривые руки, в разуме Грингер осталось изрядное количество установок, внедренных элементов логики, мышления и восприятия, эмоциональных якорей и прочих закладок, включая срабатывающие по условию или и вовсе отсрочено, например, по достижению определенного возраста. Стоило вскипевшей вампирше остыть, как она соизволила дать пояснение такой экспрессии со своей стороны. «Я нашла очень много дерьма в ее голове», — покачала головой Селина, бросив взгляд на лежащую в отключке Гермиону. «Скорее всего, что-то еще осталось. Уж очень долго и плотно по ней работали те артефакты и, как мне кажется, Дамблдор. Возможно, что и не один. Стиль работы в нескольких случаях был разным». Сириус, нахмурившись, тоже посмотрел на Грингер и покачал головой. «Необходимо полностью привести ее в нормальное состояние. Это будет долго», — вздохнула вампирша, учитывая, что придется делать почти недельные перерывы. «Думаю, не меньше 2 месяцев. К третьему испытанию она должна быть безопасна для Айзека», — покачал головой Блэк. «Я не хочу, чтобы Гермиона ударила ему в спину». «Ну, она и сейчас этого не сделает», — пожала плечами Селина. «Но я тебя поняла. Упор в чистке ее разума буду делать именно на этот вопрос, а уже когда наступит лето, ей придется со мной общаться очень плотно, иначе привести разум девочки в норму не получится. Хоть так, в остальное же время, чередуя занятия в Хогвартсе, где лично мне удавалось больше углубляться в уже изученную программу сего заведения, а остальным моим товарищам ее же осваивать, с тренировками, мы продолжали наблюдение за подозрительной француженкой с нетривиальными наклонностями. Так было до очередной субботы, когда наша четверка отправилась в особняк Блэка в Хоксмите. Именно тогда, когда мы шли по дороге от крепости к магическому поселению, управляющий артефакт, контролирующий положение следилки, подброшенный Клементин, что, обернулись ко мне друзья, стоило остановиться и достать костяную пластину, тут же создавшую иллюзию в виде мини-карты с отметкой о месте нахождения маячка. «Кажется, Дерош где-то поблизости», — покачал я головой, и, неожиданно для меня, Демильза выхватила из моих рук артефакт и бросилась в том направлении, куда он указывал. Гермиона метнулась следом за ней. «Вот дуры», — выдохнул Грегори, побежав за девушками, «Дерош старше и опытнее. Она же, заткнись», — оборвал я Гейла, «вариант заложник», если они нарвутся. Понял. Тут же подобрался Грегори. Во время симуляции под контролем Джули, нам приходилось выполнять самые разные задачи, включая освобождение заложников. Причем, в последние месяцы роль пленника обязательно исполнял кто-то из нашей троицы. Правда, учитывая появление в команде боевиков еще и Демильзы, полагаю, задачи и условия их выполнения станут куда разнообразнее и сложнее. Уж в богатой на гадости фантазии Джулии я не сомневался. Надо заметить, что познакомившись с вампиршей, Робинс мгновенно поняла, кто перед ней, и проявила удивительно благоразумие, в отличие от той же Гермионы, что до ситуации с получением Круция так и не осознавала степень угрозы со стороны высшей нежити, коей являлась стройная красотка в черном облегающем наряде. Умудрившись догнать девушек, нам удалось урезонить их не пороть горячку, а действовать организованно. Все же, даже если мы опоздаем к Блэку, наличие у нас трофея или информации окупит данный факт. Собственно, так и получилось. Используя маскировочные чары и заклятия, нам удалось подобраться к тому месту, где находился артефакт следилка, и узреть картину лесбийского секса двух француженок, устроившихся в небольшой роще неподалеку от дороги. Собственно, если бы не артефакт, то мы бы и не смогли о них узнать. Девицы поставили комплекс купол приватности, скрывающий от поисковых чар. Жестами, благо все уже успели их запомнить, я расставил каждого по наиболее удобным позициям для атаки и, дождавшись, пока француженки окажутся в позе 69, дал знак к атаке. Грегори и Демильза не поскупились. Они метнули в парочку лесбиянок с континента. Я и Гермиона пошли иным путем. Не доверяя обычным заклятиям, мы оба использовали магию крови, парализуя мышцы, а затем в ход пошло заклятие «Черные телеса», формирующее нечто вроде веревок, связывающих конечности, но сотканных из теней. Простое заклинание отмены, столь любимое многими ученикам Хогвартса, против него бессильно. Когда француженки замерли, мы осторожно подошли к ним, опасаясь получить от притворившихся противников удар. «И что теперь? Пакуем и несем к Сириусу?» — поинтересовался покрасневший от зрелища обнаженных лесбиянок в откровенной позе Грегори. «Только дерешь», — покачала головой Демильза. «Коте, вроде, только М. Ну, короче, занималась сексом с ней. Память ты ей будешь чистить?» — поинтересовался Гойл, покосившись на подругу, с интересом разглядывающую пленниц. «Не обязательно», — хмыкнула Гермиона, до того со странной улыбкой и каким-то почти безумным блеском в глазах смотревшая на француженок. «Пакуйте, дерешь. А вот коте. Элис, ты так любишь девушек, языком работать?» — наклонилась к пленницам девушка, взяв за волосы лежащую сверху брюнетку. С помощью телекинеза Гринджер перенесла ее в сторону, уложив на спину, а затем создала из своей же крови небольшой кинжал. «Гермиона, ты чего делать собралась?» — напряглась Демильза, удивленно глядя на действия нашей однокурсницы. «Я», — посмотрев на алый кинжал в своих руках, девушка мечтательно довольно улыбнулась. «Это мой трофей, я буду получать удовольствие». «Так», — покачал я головой, понимая, что лучше не пытаться своими силами, да еще и с двумя пленницами на руках, пытаться остановить довольно неплохо обученную ведьму. «Пакуем, дерешь. Затем вы двое», — посмотрел я на Робинса и Гейла, — «бегом с нашей добычей к Сириусу. Расскажите ему о происходящем тут. Похоже, что если сейчас вмешаться, то Гермиона может серьезно так на голову тронуться. Бегом». Дважды повторять не пришлось. Демильза и Грегори оперативно добавили по нескольку заклинаний на дерожь, после чего использовали заклятие трансфигурации, превращая пленницу в статуэтку. Затем добавили маскирующих заклятий и бросились бежать к Хагсмиту. «Стойте! Пришлось остановить их. Вы еще плакат сделайте, мы несем пленную ведьму. Обнимитесь и спокойно идите. Вы, парочка, идущая на свидание, а не боевики с военнопленным. Иначе вас возьмут или пойдут хвостом уже за Сириусом». Грегори покосился на Демильзу, но та мгновенно все поняла. Девушка подошла ближе к Гейлу, положила его руку на талию и спокойным, хотя и довольно быстрым шагом повела к Хагсмиту. «Я же», — подумав, — установил уже свой купол приватности и повернулся к Гермионе. Гринджер, наложив парализующие заклятия и заклятия немоты на коте, принялась отрезать француженке груди, умудряясь при этом ласкать ее промежность пальцами свободной руки. Периодически Гермиона останавливалась и целовала свою жертву в губы. От увиденной картины меня прошиб озноб, а с губ само сорвалось заклятие диагностики на предмет подселения демонов. Увы, но нет. Именно Гринджер с большим удовольствием, испытывая едва ли не сексуальное удовольствие, сейчас резала на части француженку, наслаждаясь ее болью и страхом. Похоже, что у нее уже начались проблемы с головой, осознал я, и не факт, что дело в артефактах Дамблдора. Если там работало несколько магов, то кто угодно мог такое сделать. Впрочем, кто знает, какие были наклонности у самой Гермионы. Возможно, что чистки и перестройки разума лишь вскрыли то, что раньше находилось глубоко в подсознании, задавленное ее воспитанием, общественными табу и нормами морали, серьезно пошатнувшимися после смерти родителей. Отрезав молочные железы лис, Гермиона принялась снимать с пленницы скальп, одной рукой держа ее за лицо. Периодически Гринджер останавливалась и проводила языком по окровавленным щекам француженки, целовала ее в губы, а то и вовсе впивалась зубами в шею коте. Что хуже всего, моя однокурсница использовала магию крови, дабы не дать своей жертве умереть от кровопотери и болевого шока. Это значит, что она полностью контролирует себя, свою силу и свои действия, и осознает. К моменту появления в роще Сириуса, Гермиона перешла на живот коте, успев перед этим неоднократно прокусить губы лис, а затем вырезать ей язык. Что тут происходит, Мерлин? Поперхнулся словами Блэк, узрев перепачканную Гринджер, что целовала окровавленное лицо пленницы, вставив указательные средние пальцы левой руки в половые органы и анус француженки. А язык? Как? Я не знаю. У нее резко поменялся взгляд, а затем она заявила, что коте, ее трофей, и она будет получать удовольствие. Дальше, ты видишь. Вздохнув, Сириус осторожно подошел к Гринджер и произнес: Гермиона, ты меня слышишь? Да, мистер Блэк, оторвалась от своего занятия девушка. Поднявшись на ноги, Гермиона повернулась к темному магу и, не прекращая счастливо улыбаться, почти церемониально поклонилась. Ее окровавленное лицо, наполненный радостью и счастьем взгляд и почти детская улыбка, создавали настолько кошмарное впечатление, что мы с Блэком непроизвольно сделали шаг назад. Ой, простите. Гринджер принялась использовать заклинание, убирая с одежды, рук и лица уже засыхающую кровь. Я сейчас приведу себя в порядок.